11. Как уже говорилось, Милтон Уолдман отдал письмо Толкина в перепечатку, и оно сохранилось в архивах издательства. О чем это говорит? О том, что Уолдман уже знал или предполагал, что рукопись в издательстве Коллинз в печать не пойдет, и хотел сохранить копию письма как некий интересный документ. Или думал использовать письмо в каких-то дальнейших переговорах с руководством. Как бы то ни было, дальнейший ход событий только подчеркивает несамостоятельность Уолдмана и бросает определенный свет на работу сложной издательской машины. Наступила весна 1952 года, а соглашение с Коллинз так и не было подписано. Резко выросли цены на бумагу, соответственно, подорожал весь издательский цикл. Уолдман снова лечился в Италии, Уильям Коллинз вообще надолго отправился в Южную Африку, а Толкин все продолжал дорабатывать свой любимый «Сильмариллион». Позже Хэмфри Карпентер так написал об этом. Толкин, который, по правде говоря, был не менее ответственен за задержку, чем все остальные, написал Коллинзу, что он, Толкин, только даром теряет время. Пусть немедленно публикуют «Властелина колец», а не то он отошлет рукопись обратно в Аллен энд Анвин. Предвидеть результат не составило труда. Уильям Коллинз любил ультиматумы не больше, чем Стэнли Анвин. Он вернулся из Южной Африки, прочел письмо Толкина и 18 апреля 1952 года ответил: «Боюсь, нас пугает колоссальный объем книги. При нынешних ценах на бумагу это означает, что расходы окажутся непомерно большими». И согласился с тем, что Толкину, пожалуй, и впрямь стоит отослать рукопись в издательство Стэнли Анвина. Примечание. Карпентер. Джон Толкин. Биография. Москва. 2002 год. Страница 333. Конец примечания.